келье, откуда один по одному выходили ученики, было душно. В маленькие оконца сквозь желтые плиты слюды узкими лучами проходил скупой свет. Тяжкие черные тела книг на полицах, казалось, увеличивали тесноту и мрак. Около кафедры стояли, беседуя, иеродиакон Евлампий и афонский старец Никодим. Стефан встряхнул кудрями, словно просыпаясь, пропустив последнего из учащихся, вступил в келью и спросил: «Почему только одни евреи избраны, а мы?» «Тайна сия велика есть», — отмолвил, прищуриваясь, отец Гервасий. Он застегивал медные жуковинья толстой книги и взглядывал из-под лобья на строптивого отрока, который уже многожды ставил его в тупик своими вопросами. Афонский монах с интересом поворотил лицо к Стефану. «Сказано Иисусом о пришедших в разное время, и те, кто после всех явился, равную плату получили за труд от хозяина вертограда обительного», — продолжал, возвышая голос, Стефан. Его уже понесло. Мысль, сложившаяся у него в голове в стройное целое, должна была излиться немедленно, все равно перед кем. И митрополит Иларион в слове о законе и благодати глаголит тоже: «Мы народ, восприявший благодать Божию, подобно тому, как Рахиль пришла после Лии, и милость, равно как и казни и гнев Господен, равно с прочими христианами и языками нань распростертый». Иеродиакон одобрительно склонил голову. И тут бы и остановиться Стефану, но остановиться он уже не мог. С ненавистью глядя в лицо Гервасия, как бы придавленное сверху вниз, с бородою, разлезшейся вширь, глядя в его маленькие острые глазки, и не первенство народа иудейского он защищает, а свое право быть вторым, тихим, незаметным, свое право таиться за чьею-то спиною, свою безнаказанность. О, он уцелеет даже под бессерменами, от таких-то и гибнет Русь. Так вот, на тебе, на тебе. Наоборот, иудеи отступили от Господа. Сам же Иисус сие изрек: «Отец ваш — дьявол, и вы похоти отца вашего хощите творите. Он человека-убийца бе искони, и воистине не стоит, яко несть истины в нем, егда глаголит лжу глаголит, яко лжец есть и отец лжи», сказано в Евангелии от Иоанна. И Иегова — это дьявол, соблазнивший целый народ, народ, некогда избранный Богом, но соблазненный золотым тельцом и приявший волю отца бездны. К чему суть заповеди Ветхого Завета? К чему речено, что прежде рождения человека предначерчено всякое деяние его? Что защищают они? Мертвую тесноту бессмысленного зримого бытия, право человека на безответственность в мире сём. Ибо ежели до рождения предуказаны все дела его, то нет ни греха, ни воздаяния за грех, нет ни праведности, ни праведников, а есть лишь избранные и отреченные, и только. Тому ли учил Христос? Не вдобавок к старым, а вместо них дал он две, всего две заповеди: возлюби Господа своего паче самого себя, и возлюби ближнего своего, яко же и самого себя. Не отвергал ли он с яростью мертвую внешнюю косноту обрядов иудейских? Не с бичом ли в руках изгонял торгующих из храма? Не проклял ли он священников иудейских, говоря: «Горе вам, книжницы и фарисеи!» Не требовал ли он деяния ото всякого, как в притче о талантах, так же и в иных притчах своих? Не показал ли он сам, что можно поступить так и инако? Не воскрешал ли в день субботний, не прощал ли грешницу, не проклял ли древо неплодоносное? Не он ли заповедал нам, что несть правила непреложного, но есть свыше данное божественное откровение?